Псалом 48. Дирижеру хора, псалом потомков Караха. Слушайте это все народы, внимайте все живущие на земле, и простые, и знатные, равно и богатые, и бедные. Изрекут уста мои мудрость, и раздумья моего сердца дадут понимание. Слух преклоню я к притче, открою под дарфу загадку мою. Чего мне бояться в дни бедствия, когда злые лжецы меня окружают? Те, кто надеется на сокровища и кичится большим богатством. Никто не в силах искупить брата или дать Богу выкуп за его жизнь. Выкуп за жизнь велик, не найдется платы такой, чтобы он остался вовеки жить и не увидел могилы. Каждый видит, что мудрые умирают, вместе гибнут глупец и невежда, оставляя богатство свое другим. Их могилы прибудут им домом на веки веков, их жилищем из поколения в поколение. Что с того, что они в свою честь называли земли? Ведь человек в чести не прибудет, он подобен животным, которые погибают. Такова участь тех, кто надеется на себя, и доля тех, кто после них одобряет слова их. Как овцы они уготованы миру мертвых, смерть будет их пасти, а наутро праведники будут править ими. В прах обратятся их тела, жилищем их будет мир мертвых. Но мою жизнь искупит Бог от власти мира мертвых, когда примет меня к себе. Не завидуй, когда человек богатеет, и слава его дома множится. Ничего не возьмет он с собой, когда умрет, и слава его вслед за ним не пойдет. Пусть при жизни считал он себя счастливцем. Люди хвалят того, кто преуспевает. Он пристанет к сонму своих отцов, что вовек не увидит света. Человек, который в чести, но не мудр, подобен животным, которые погибают.